Глава 6. Катя, как только увидела, что машина Артёма уехала, бросилась открывать конверт. Ей не терпелось узнать, что этот чертовски обаятельный парень придумал в попытках затащить её на свидание. Катя и сама не понимала, зачем затеяла этот дурацкий спор. Ведь можно было и встретиться с ним разок. Что здесь такого? От одного свидания хуже не будет. А теперь... Не соглашаться было делом принципа. В конверте оказалось что-то типа открытки. Катя с первого взгляда поняла, что на обложке изображена она сама. Точнее, какая-то новая версия ее портрета. Красивая и необычная. В светлых волосах появились разноцветные пряди. В глазах странное, почти магическое сияние. А на обнаженном плече красовался узор из двух переплетенных сердечек разного размера. Несколько минут девушка внимательно изучала себя в таком образе. А потом посмотрела, не оставил ли Артём послание на обороте. Разумеется, несколько строк там было. «Я всего лишь добавил капельку волшебства твоему чудесному образу. Позволь сделать для тебя еще что-нибудь волшебно-прекрасное». Она невольно улыбнулась. Сюрприз Артёма явно ей понравился. Но неужели он думает, что Катя растает вот так сразу? О нет, не на ту напал. Не для того она спорила, чтобы так легко сдаться. Нет, Артём определённо не думал, что результат будет с первого раза. Потому что на следующее утро курьер привёз Кате симпатичную коробку, в которой лежала совершенно новая, еще недоступная для покупки книга. Именно ее она и хотела. Так хотела, что даже сделала исключение из правила не участвовать в дурацких розыгрышах в соцсетях. Катя, выпускница журфака, работала в глянцевом журнале, отвечая за обзор литературных новинок. С творчеством писательницы, о книге которой она мечтала, девушка познакомилась благодаря редакционному заданию. И подарок, пахнущий свежей типографской краской с хрустящими белоснежными страницами, произвел на нее серьезное впечатление. Впрочем, это не все. В книгу была вложена небольшая записка. «Извини, не удержался. Прочитал ради интереса. Не Хемингуэй, конечно, но затягивает. Даже умные мыслишки нашел. Читай скорее. Давай обсудим». Хорошая попытка, очень хорошая. Не стоит забывать, что отец ее новоиспеченного поклонника – владелец сети книжных магазинов. Артём успешно подсуетился, выбирая подарок для Кати. И то, что он еще и прочитал книгу, было действительно приятно. Но открывать дискуссию она не собиралась. Хотя где еще найти такого парня, с которым можно обсудить мистический роман современной российской писательницы? Этот вопрос она задала Рите, когда подруги наконец встретились. «Что с тобой сделал Ковалевский?» — спросила Рита, наблюдая за восторженным взглядом Кати, пока та рассказывала о сюрпризах Артёма. «Лучше скажи, это ты спалила ему номер моей квартиры?» Рита сделала невинные глаза и легонько улыбнулась. «А с тобой что сделал твой Ковалевский?» После небольшой паузы спросила Катя. «Он не мой». «Да, по тебе и видно было, когда ты повисла на нем во время медляка. Он просит дать ему шанс». «Ясно. Ловить шансы — это у них семейное. И ты согласна?» «Нет». Рита отвела глаза под пристальным взглядом подруги. «И в какой момент ты сообщила ему это? До или после?» «До или после чего?» «Да ты дурочку не включай. Я что, не понимаю, чем ваш тихий побег закончился?» «Кстати, поздравляю. Всего через 5 лет ваши отношения вышли на новый уровень. Куда тебе поставить печать? Девственность потрачена». «Кать, да хоть на лоб поставь. Агрофитнес не по моей части». «Чего? Я не собираюсь наступать на свои же грабли. И я не буду с ним больше». «Почаще повторяй себе это». Катя сказала это слишком нравоучительным тоном. «Может, сработает. А ты и дальше убеждай себя, что устоишь перед Артемом. Ты уже наполовину плывешь. Он просто старший брат бывшего парня моей подруги. Для «просто» слишком сложная схема. А еще он самый обаятельный чувак, которого я знаю. «Где-то в мире от твоих слов плачет один Женька», — рассмеялась Катя. «Да, они стоят друг друга». Какое-то сезонное обострение в семье Ковалевских. Угораздило же нам с Ритой вляпаться в это, — подумала про себя Катя. Еще через день, открыв дверь в квартиру, после неожиданного звонка, Катя увидела огромную охапку воздушных шаров, заполонивших добрую половину тамбура. Шары были кристально-белые. Уже по традиции Катя рассчитывала найти какую-то записку, и Артём остался верен себе. «Если ты скажешь, что шарики — это детский сад, а ты для этого уже слишком взрослая, я приеду, и мы будем лопать их вместе». «Удивительно. Он такой забавный. Шары, — говорит, — лопать вместе будем». Общается с ней какими-то странными записками. Всегда пишет от руки своим крупным размашистым почерком. А ведь Артём еще в день встречи в поезде подписался на ее страницы в социальных сетях, щедро усыпал фотографии лайками и, судя по всему, даже провел некий контент-анализ. Специалист хренов. Вычислил, какая книга ей нужна. Угадал с любимым цветом, выбирая воздушные шары. Но писать ей электронные письма совершенно не собирался. А она, само собой, не писала ему первые. Даже чтобы прокомментировать свои впечатления от его подарков. На следующий день Катю ждал шикарный букет из нежно-розовых пионов. Крупных таких, еще не успевших раскрыться. «Я знаю, что ты любишь гортензии. Волшебник не все может. Открыть сезон гортензий раньше не получилось. Но я выбрал на свой вкус. Говорят, он у меня неплохой». Катя усмехнулась, думая, как потрясающе этот парень уживается с собственной самоуверенностью. Хотя упрекнуть его было не в чем. Цветы действительно были шикарные. Ей даже захотелось сфотографировать букет и опубликовать фотографию. Как раз и Артём увидит. Он, очевидно, дни и ночи проводит за изучением ее страницы. Пусть потешит немножко свое самолюбие. Может, написать что-нибудь о том, как она мечтает провести выходные в Париже? А вдруг ей тогда билеты на рейс до французской столицы прилетят в подарок? А между тем, отбиваясь от своих же подлинных эмоций шутками, Катя не заметила первые признаки влюбленности. Ей нравилось то, что придумывал Артём. Нравились эти маленькие записочки. Ведь никогда парни не делали для нее подобных вещей. Новый день она ждала как новый раунд в их странной игре. Но пока не признавалась себе в этом. Если бы после шаров и цветов появились плюшевые мишки, это было бы слишком банально для Артёма. Поэтому следующее послание Катя получила там, где меньше всего ожидала. В своей любимой кофейне, когда заскочила туда во время прогулки, чтобы взять с собой капучино. Кажется, Ковалевский-старший влез на ее территорию. Конкретно так влез. С каждым днем он пытался отыскать все новые и новые ключики к сердцу Кати. В этот раз послание Артёма было передано через бариста. «Я тоже очень люблю кофе. Знаешь, хороший такой фильтр с нереальным кофейным ароматом, чтобы бодрил даже до того, как сделал первый глоток. А ты, могу поспорить, выберешь капучино. Без сиропа и сахара. Нестареющая классика. Хотя ты еще не пробовала, какой кофе варю я». Ага, какие намеки пошли. Кофе он ей варить собрался. Думает, Катю можно этим поразить. Ну да, можно, конечно. Она же пьет кофе 2, а иногда и 3 раза в день. Когда на работе, то просто растворимый. Чаще всего даже без сливок. А домашний, правильно сваренный кофе — это что-то космическое. Сама Катя так и не научилась делать его хорошо. После нескольких попыток сбежавшего кофе и яростного оттирания плиты, просто махнула рукой. Плюнуть, что ли, на этот спор дурацкий? Ради кофе, честное слово. И немного ради того, кто его сварит. Ну так, самую малость. Внутренняя борьба Кати становилась все более очевидной. Листая фотографии Артема в соцсетях, она думала, что в жизни он еще лучше. Фотки не передавали всю глубину и оттенки его взгляда, по которому Катя успела соскучиться. Сумасшедшие глаза. Заглянуть бы в них хоть разочек. А он в это время готовил точечный удар в самое сердечко. В пятницу ближе к вечеру он сам к ней приехал. Кате не хотелось разговаривать на лестничной клетке. Еще больше впускать его в квартиру. И она просто спустилась к Артему во двор. «Привет, Катенька!» Артем плечом прислонился к стене подъезда, скрестив руки на груди. «Ждала встречи со мной?» «Не льсти себе, Темчик!» Катя очень надеялась, что он не слышит ноток вранья в ее голосе. Она очень ждала встречи. Больше, чем могла бы признаться даже самой себе. «Котик, не обманывай меня!» «Вот же зараза!» Успела подумать Катя. «И что на сей раз ты придумал?» Катя сделала вид, что пропустила реплику мимо ушей. «Вот видишь, как ты заинтригована. Я хочу показать тебе кое-что. Тебе придется со мной съездить. Но не бойся, это не считается свиданием. Ты же не проиграешь наш спор? Пока не проиграешь». «Какой же ты?» «Подберешь слово?» «Рабочий день еще не закончился. Что ты здесь делаешь?» «Котик, я уже давно фрилансер. Мое время в моих руках. Так ты поедешь со мной?» «Тебе хватает наглости называть меня котиком?» «Успокойся, Катенька. Мне хватает наглости вообще на все». Кате ничего не оставалось, кроме как метнуть в него грозный взгляд. И согласиться поехать, куда он там хочет. Они ехали молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Косились друг на друга, стараясь не встречаться взглядами. Катя боялась заглянуть в его глаза и упасть в бездну. Артем боялся засмотреться на нее и въехать куда-нибудь не туда. Хотя машину он водил очень давно и уверенно. Поставив автомобиль на парковке, Артем по-джентльменски открыл дверь Кате и подал руку. Ему бы очень хотелось взять ее за руку и повести за собой, но он боялся перегнуть со своим напором. Они пришли на площадь, где на кольце кружили во все стороны машины. Внутри кольца несколько лет назад появились фонтаны и клумбы. «Ты меня привез сюда полюбоваться фонтаном?» — не удержалась и съязвила Катя. «Закрой глаза. Это уже перебор». «Катя, тебе понравится. Просто не спорь со мной». Он поглядывал на смарт-часы на руке, чуть-чуть волнуясь. Катя не сдавалась. Тогда он подошел к ней, аккуратно развернул спиной к себе и закрыл ее глаза своими ладонями. «Артем, это что вообще такое?» «Котик, подожди еще секунду». И действительно, прошло всего несколько секунд, когда Тёма убрал свои ладони и немного отстранился назад. На нее смотрела она сама, такая, какой увидел ее Артем. Этот необычный портрет с цветными прядями волос и сердечками на плече, с волшебными, особенными нотками. Он занимал огромный наружный экран торгового центра, и прямо сейчас, в эту минуту, ее могли видеть все, кто находился рядом. Пешеходы, автомобилисты, посетители ближайшей кофейни. А главное, она сама. Наверное, Катя стояла с открытым от удивления ртом. Но картина была настолько завораживающей, что действительно показалась волшебством. И она даже сделала несколько шагов туда, навстречу самой себе. «Ты как это сделал?» — спросила Катя. «Тебя техническая сторона вопроса интересует? Или как я это придумал? Я просто хотел, чтобы ты оценила, какая ты красивая. В тебе есть какая-то магия, честное слово. Надеюсь, теперь ты это видишь». Она обернулась лицом к Артему, и парень был захвачен новым видом. Настоящая Катя теперь стояла на фоне своей волшебной копии. Он даже не думал, какая впечатляющая картина из этого может получиться. «Можно я сфоткаю?» — обратился к девушке Артем. «У нас осталось несколько секунд». Катя молча кивнула, и Артем успел сделать кадр до того, как портрет Кати исчез с экрана. «Тебе понравилось быть звездой?» «Я еще не поняла». Катя улыбнулась. «Я так трудился над этой картинкой, но в жизни ты все равно ярче. Ты просто нереальная». «А я думала, что вполне реальная». «У меня получилось тебя удивить». «Хотела бы тебя обломать, но не могу». «Получилось, признаю». Он загадочно улыбнулся и предложил ей поехать обратно. Как он и обещал, это не было свиданием. Хотя Катя уже и не отказалась бы. Рядом с ним все как будто менялось, и девушка поймала себя на мысли, что наслаждается этим моментом. Он привез ее к дому и вышел вместе с ней из машины. «У меня для тебя остался еще один сюрприз. Ты можешь поступить с ним, как считаешь нужным». Артем что-то достал из заднего кармана джинсов. Присмотревшись, Катя поняла, что это билеты. «Ты же понимаешь, я знаю, какую музыку ты слушаешь». Тёма подмигнул ей. «Завтра концерт группы, которая тебе нравится». Он произнес название группы, и Катя просто обалдела, не меньше. «И что это? Билеты на их концерт?» Артем кивнул с самым довольным выражением лица. «Конечно же, их два». Он взял билеты в руки и помахал ими. «Ты можешь пойти с кем хочешь. Если не со мной, будет обидно, но я переживу. Сдаваться я не собираюсь. Ты уже могла бы и догадаться». Катя лишь вздохнула в ответ. «Вот блин, всего неделю». Грустно выдохнула она. «Что?» «Я продержалась неделю, а должна была месяц». «Это значит?» «Да, Артём, да, я пойду с тобой». «Котик, ты в курсе, что только что проиграла спор?» «В курсе», — Катя улыбнулась, кокетничая. «Представляешь, а ведь я хотела проиграть». Он смотрел на нее так, словно все знал. Эта встреча в поезде оказалась вспышкой, и не для него одного. Артему не требовалось много времени, чтобы признаться себе. Он влюбился. Кате понадобилась неделя и немного его усилий. Снежная королева растаяла. И Артем решил действовать. Он без всякого стеснения запустил руку в ее волосы и поцеловал. Страстно и даже несколько грубо, оттянув ее волосы так, что голова девушки немного запрокинулась. Так должны делать, по мнению Кати, только самые плохие парни. Но Артем и предупреждал насчет себя. Артем действовал так, словно уничтожал все ее сомнения этим поцелуем. Он притянул Катю к себе. Она почувствовала, как его руки скользят по спине. Быстро опускаются все ниже, обнимают талию. Артем схватил ее крепко-крепко и оторвал от земли. И Катя потеряла контроль над собой. Отчаянно обхватив шею парня руками, она обвела его торс ногами, зависая в воздухе. Весьма недвусмысленная сцена в 20 метрах от детской площадки заставила детей выронить свои игрушки, а их мамочек и бабушек едва не выронить челюсти от негодования. Катя поняла, что уже стала звездой своего родного двора. Вот так запрыгнуть на парня средь бела дня — поступок, выходящий за все рамки. Да, они целовались впервые, но так, словно хотели наплевать на все правила и законы. Артем аккуратно поставил ее на землю и выпустил из своей железной хватки. «И эта женщина говорила, что я сумасшедший». Он улыбался искренней и, кажется, счастливой улыбкой. «Это передается воздушно-капельным путем». Катя попыталась спрятаться под броню бесчувственности, но было уже поздно. Она говорила себе, что так нельзя. Нельзя вдыхать парня, как глоток свежего воздуха. Хотеть его больше всего на свете. Заражаться его безумством. И самое главное — влюбляться в него по-настоящему. На сердце не слышала призыв здравого смысла. С ума сойти, как сильно тянуло к нему. У этого было только одно объяснение. Она уже влюбилась.